Алло. Алло, ты, ну что, ты ссышь, что ли, или что? Что хотите? Алло. Да-да-да. Ну, что дальше? Ну, в смысле, что дальше? Я сказал, мне партия нужна. Вот, что же, я тебе не помогу. Чего тебя не слышу нахер? Курди сам, не. Ну так во сколько его ждать-то, блин? Алло. Да, да, да. Ну так что я говорю? Ну так что говорю, давай подвози. Еще вопросы есть какие-нибудь? Ну вот единственный вопрос. Ну я все уже ответил на него. Да ты ничего не ответил, там промычал, но... что-то я нихера не услышал. Это не ко мне, говорю. Да ладно, не к тебе. Что значит, да ладно? Да серьезно, что? Ну я тебе серьезно отвечаю, дружи, нормально, не? Да не, это ты там что-то, не знаю. Какие-то наркотики, ты вообще про что вообще? Так про что? Вот про то. Чем ты занимаешься каждый я день? Я не знаю, я не занимаюсь, не потребляю даже, не поверишь. Да, ну... Здоровый образ жизни, спорт. Какой же спорт, если ты из дома никуда не выходишь? Кто из дома не выходит никуда? Да ты кто? Вот я только что с улицы, да, пришел домой. Ну ты выходишь только побарыжить наркотой, больше не выходишь. Что я делаю? Побарыжить наркотой только выходишь, там детей подсаживаешь малолетних, больше не выходишь на улицу. А, да ладно, да? Ну, а на работу я не езжу, наверное, да, каждый день там? Ну у тебя работа, но у тебя работа это вот наркота. Ты думаешь, что? Не думаю, я знаю. Ты глубоко заблуждаешься, дружок. Угу. Ну чё, у вас сколько? Если сегодня не сможешь, завтра подвози. Да, и завтра, только завтра, если вы зовут, через два, через три. Я прям, наверное, ошибся, дружище. Да не ошибся. Ошибся, поверь мне. Явно тебе не по адресу звонит. Мне знакомые, знаешь, всякие левые номера в паре. Да мне просто кто-то знакомый, незнакомый, просто, ну, я тебе так просто забыть номер просто. Да не. Не могу. Это мой любимый номер. А, да? Ну да. А что, дружок-то там, блядь, несчастье, нахуй, дал тебе номер-то, блядь. А? Ага. Сыкать с яблонистый, да? Не он самый-то, блядь. Ну, допустим, он. Ну, он дал-то. Ну, допустим, он, блядь. Ну, да. Он что, чепушило, заняться нечем, что ли? Ну, допустим, нечем, дальше что? Ну, так идите подрочите хуеплёты, блядь. Так вот ты привези, а потом ты сам в себя и подрочишь. Давай ты вот приедешь, возьмешь, что тебе надо, хочешь? Приедь, чё вы такие, блядь, смотрю, блядь, смелые там, блядь, ёбаный урод. Идите-то, блядь. Так ты сам подъезжай, чё ты, блядь. Да они тайфун, куда они, блядь, наверное, не знают, что это, а куда они в обиженке сидят, если больше пиманы, блядь. Да? Ты еще и в обиженке? Пиздец. Ну так я не знаю, где вы там, блядь, ну раз вы сидите, вам заняться нехуй, вам, ебать, ребят, я что могу еще сказать? Ты еще и уголовник, оказывается, еб твою мать. Так не я уголовник, это, блядь, пиздец. Вы же там, блядь, уголовники там. Да ладно тебе. Да ладно. Запетушился сразу. А? Запетушился сразу, блядь. О, видишь, как ты это, даже смеяться умеешь, что ли? Ну, а чё же? Ну, а чё? Ну, молодец, ты чё. Ну, давай, поговори что-нибудь ещё, давай. Ну, чё ближе к теме? Я тебя спросил. Уже пятый раз я вопрос задаю. Я тебе ответил. Ты идёшь? Ты меня услышал? Ты отмазываешься. Я услышал, что твой... ты отмазываешься. Я вот это услышал. Да нет, братан, я не отмазываюсь, я говорю, как я противник этой хуйни. Так что. На мне другое говорили. Да мне похуй, что тебе говорят. Пусть мне это пиздец в глаза скажет тебе. Да похуй, это больно бывает, если что. Ну так, блядь, попробуйте сделать, это больно. Здоровье-то хватит. Да качего не хватит-то, ёптать. Да хуя, да? О, да хуя. Ну, как я могу по Дубаю здесь, если надо? Не получится. Ты такой смелый, я смотрю. Да. Я не думаю, я знаю. А что ты так дохуя на себя берешься? А никто на себя ничего не берет. Гонишь, ты какую-то хуйню несешь, блядь. Да какую хуйню? Никто ты заняться не хочешь, что ли? Не знаю, что это, блядь, жизнь скучная. Не знаю, вот объясни. Жизнь, не, она очень веселая. Веселее, чем... Веселая? Да. Так веселись, братан, хули ты, блядь, звонишь-то людям, беспокоишь их вообще. Да никто никого не беспокоит. Будь, блядь, выше, нахуй, себя, блядь. Харе там шестерить башню вымогать у людей, блядь, натуре. Кто у кого помогает? Хуйня, блядь. Поначалу было смешно, блядь, даже вот на вас, идиотов, слушать, блядь, но уже реально где-то реально подзаебали, блядь, серьезно говорю, блядь. Это ты всех, походу, соседей подзаебал своей наркотой, блядь. Кого? Соседей всех подзаебал наркотой своей. Да ладно, серьезно, что ли? Конечно, блядь. Алло, было какое-то базарить по телефону, да, наверное? Тебя не слышно ни хера. Хера? Не слышно ни хера, что там, блядь? Так, блядь, погони новый телефон, ёпта, блядь, не могу на барыжить на новый телефон купить, ебаный насос, что за хуйня? Так иди барыжка, где проблемы, ёпта. Пацаны, чё вы, ебать? Чё вы, ебать? Пиздец, блядь, красавцы на пиле. Угу. Угу. Ну, что дальше? Ну, что дальше? Ну, я уже сказал, что дальше. Что дальше? А я не против, давай пообщаемся, мне все равно до хуя еще времени. Да я не сомневаюсь, ебать, что у тебя там, у меня тоже до хуя. Ну, заебись, че. Ну, давай, рассказываем, как жить молодая. Да заебись. Нормально? Конечно. Сколько готов у тебя, братишка? Ну, расскажи, да. 33. 33. О, да, ты мой почти ровесник, да? Ну, во, видишь. Ну, видишь. Ты по какой статье сидишь-то? А я, браток, не сижу. Я на свободе. Да? Ну, да, конечно. Да не, я никогда не сидел. Зачем? Не сидел? Сидят только петухи. А что, кореш, что я говорю? Угу. Издать и кореш, да? Да. Ты как живешь, нормально? Нормально. Нормально? Ты тачка есть у тебя? Есть. Квартира есть? Конечно, целых две. Блядь, так, братан, ты вообще счастливый человек, блядь. Блядь, конечно, есть? Не то, что ты там. А я чё? Ну, барыж, наркотой, там где-то сидишь, блядь, в зоне, хуй, в зоне там где-то там сидишь. Я в зоне сижу. Ну, а ты, наверное, нахера ты меня спрашиваешь, там сидишь и сижу, не сижу. Я не сижу, зачем мне сидеть? Ну, молодец. А живешь-то где? В городе? В Петербурге или в Москве? В Питере. Ну, квартира и в Москве есть, и в Питере. В данный момент в Питере нахожусь. А, в Питере. А через интернет-то где научился звонить? Ну, как где? Пацаны научили, блядь. А, ну, понятно, блядь. Плохому не научат, да? Конечно. Ну, я тоже так думаю. Знаешь, единственное, хочу, я тебя разочарую, наверное, сегодня. В каком плане? И корешу своему совести передай, блядь. Блядь, номерочек у меня сегодня сменится, братан. Блядь, уже не сможешь звонить, наверное. Да ни хера новый найдем. Да не найдете, поверь мне. Тем более у нас номера и жены есть, дочери есть. О, уже и не будут, и жены не будет номера у вас, жена тоже все не так. Вот она уже купила, уже везет ее сюда. А не пизди. Я тебе... Блядь, братан, я за свои слова отвечаю, блядь. Поверь мне, блядь. Ты меня просто хуёво знаешь. На пидора отвечаю. Я, конечно, понимаю, что вот там... Я, блядь, вот, блядь, сука, вот... Блядь, я тебе вот такие, сука, хуёвшие, вообще честно, блядь. Просто, блядь. Блядь, вот вживую вот так бы вы со мной поговорили, блядь, я бы затоптал вас нахуй. Да когда пересечёмся, хули, ебать. Так давай, ёпта, говно вопрос. Давай, где вас, сколько? Когда? Давай послезавтра. Подвезешь как раз мне партейку одну другую. Что? Партейку одну другую как раз подвезешь. Или я к тебе заеду. Братан, я тебе говорю, ты не по адресу, я ничем не занимаюсь. Заманись. Да ладно, не занимаемся. У меня растет маленький ребенок, и мне хоть эта хуйня не надо, понятно, как тебе. Хуй тебя знает. Так что это как, какая-то хуёвая эта информация, я тебе еще раз говорю. Угу. Это как там это вас это дезинформировали, ебать, или вы что-то там смс-ки, наверное, не то прочитали, да? Да как нет, переадресатку научили ставить звонки по сути, да? Все заебись, не волнуйся в этом плане, все вообще. Я, блядь, пацаны, я за вас переживаю. Да хуй за нас переживать. Блядь, сука, не подохните, ебать, долбоёбы, блядь. Мы по зонам, блядь, не гуляем, мы на свободе все это самое, как все нормальные люди. Так поверь, я тоже, братан, не гуляю по зонам. Я живу свою жизнь. Да смотри, ну тебе просто скучно живется, да? Не, у меня просто, вообще весело живется. Раз ты звонишь, там что-то, блядь, наркоту, просто сколько-то хуйни мне не все, вообще непонятно. Реально. Ну, маму-то, блядь, не впадло вообще, ну, такой хуйней заниматься. А может, может, и денег, блядь? Не, не надо? Денег? Не, спасибо. Не, не надо денег? Не, деньги у меня есть. О, блядь, каков так? Вот смотри, там партийный, ебать, я, у меня зарплата 35 тысяч в месяц, блядь, смотри, да хуй я зарабатываю, ебать, просто. И что, ты вот так вот хочешь расстаться со своими кровными, да? Блядь, да я тебе дам, все, братан, у тебя что хуёво, ебать, как, блядь, ну, люди должны помогать, от Библии написано, блядь. Ну, а сколько, например, крещённый? Нуждаешь? Крещённый? Я? А сколько? А что хочешь-то? Да. Не нуждающийся человек. 5К для начала. Что? 5К для начала. Это что? 5 косарей. 5 косарей для начала, а потом что? А потом посмотрим. А, Коля, ты еще на потом рассчитываешь? Не, ну не знаю, как все по ситуации там сложится. А, ты думаешь, я, блядь, такое-то буду там спонсором? Или как? Ну, на первый раз, на первый раз достаточно. Там заплатил, блядь, а то это твой этот. Совесть, епта, блядь. Он, сука, десятку просил сразу, значит, он жадный, сука, да? А ты такой попроще, да, смотри? Попроще, да. Ну да, ну будь проще, если братан, все тебе могу сказать. Ой, блядь. Там, кстати, это, слышишь, там что-то кореш, который тебе номерочек дал, что-то мне обещал, да, что мне это, блядь, хорошо позвонит, ебать, что-то я заебался ждать звонка, тут я уже даже с людьми сидел, которые захотели с ним пообщаться, ебать. Да позвонит, не сегодня, завтра позвонит. Ну, хорошо, я просто, мне просто заранее позвоните, предупредите, что у меня там через час будет звонить, потому что я дам одного смотрящего положенца тоже пообщаться. Ну, в принципе, мне номер сейчас можешь прям сказать, я запишу. Да зачем я тебе буду номер? Просто ну, пусть они пообщаются, люди старшие, пусть они, я думаю, что быстрее вообще язык найдут. Да у нас все на контроле, хули, я передам кому надо. Да вы-то люди второго сорта, так что, блядь, не, давай лучше вот так вот напрямую, ебать. Ты своих, я своих, да и все, и вопрос порешаем, я думаю, вы перестанете звонить, ребят. Ну как хочешь. Вопрос какой, можно? Сдавай. На Яблоневке, ты, ну, давно ты просто скажи мне, или недавно? Давно. Давно? А Колючего знаешь такого? Знаю. Коля Колючий. Знаешь? Знаю, пидорас такой. А, пидорас? Ну, да. Понятно, я передам ему. Ну, какой-то мудила с Нижнего Тагила, что-то нарисовался, что-то давай выебываться, блядь, там такое вот, блядь. Да? Да. Мне тоже не понравился. У меня тут судьба с ним пила. Так, случайно знакомством. А что, тебя нормально интересует? Да мне похуй просто, вообще, просто так случайно получилось. Как он там орался, но я бы все, поэтому я решил спросить. Как там? Может, знаешь, не знаешь. Ну как это мудилу не знать? Я не знаю, я поэтому тебя спрашиваю. Его, я думаю, весь Питер знает. Я... Не, я знаю его заочно, поэтому я хочу интересоваться. Может, ты чем поможешь? Что мне вам, грубо говоря, помогать, чтобы там от меня ходить? Может, ты мне тем поможешь? Антона Зяю Иванова такого знаешь? Знаю. А? Да. А что, он нормальный чел? Более-менее. Более-менее, или тоже гандон? Более-менее. Он просто мой кореш. Кореш мой. Ну вот я и говорю, более-менее. Мы тут рады. Мы на Мале вместе были просто. А, говорит, позвал мне гуляй. А, сука, спалился, блядь. Не, да был по-молодому, да что нет? Ну вот, а у нас, знаешь, у нас ни по-молодому, ни по-старому, блядь, ни по какому не было. А мы же на свободе, знаем, блядь, блядь. Да, да. Ну так, а как ты говоришь на яблоне, знаешь, кого-то, ты говоришь на нервоне? Да, спокойно знаю. Не все опа. Потому что был с ними. Где был? Везде. А? Везде. Везде? Угу. А где везде-то? Ну там же. Где? Там же где они. На переступе встречался, блядь. А? Ну, довелось один раз встретиться. Понятно. Что с тобой? Так что, по какой статье тялись-то? Что остались у тебя? Еще раз. У тебя представление, под каким человеком разговариваем? С мошенником, с воришкой, да? Пусть с Сергей Владимирович, хули. Я же тебе представился. Да, блядь, хоть вас, мне похуй. Да, еще статья год, блядь. Статья месяц год рождения, ебать, ешь, да, блядь. Срок начала, конец, давай полностью доклад, нахуй, да? Не? Не. Не, не будешь? Хуёво. Я думал, ты, блядь, совесть, чем совесть-то моя, блядь. Перестала звонить мне, ебать, чёрном списке, наверное, да? Да не, нихуя. Не, нихуя. Uh-huh. А там что-то мне обещал, там это, короче, так, подожди, совесть, мозг, сердце, короче. Тут там еще не звонит. Кто следующий? Кто-нибудь уж. А что там, не знаешь, у вас вселенная? У вас что там, колесо фортуны, блядь, на кого вы хотите, блядь? Кто-нибудь да позвонит, а? Ты главное жди. Так я, блядь, жду, ебать, я увижу, даже я с тобой общаюсь, даже не ложу трубку. Так обычно я сразу нахуй посылаю. Ты. Нахуя посылать-то? С тобой поинтереснее. А? Нахуя посылать-то? Так а чё? А что делать? Ну, посоветуй ко мне. А под хвостик побаловаться. Что? Под хвостик побаловаться. Под хвостик? Ну это братан, это мозг, твоя учитель. Не, ну, это не ко мне это. Или ты думаешь, что, блядь, я там, блядь, вышли вам бабосов, там, ебать, это там, блядь, приведу, блядь. Ну, я думаю, что вы глубоко заблуждаетесь, раз, блядь. Ты хочешь, чтобы я, блядь, обделил своего ребенка в игрушках, нахуй, блядь, в конфетах, в шоколадках, нахуй, вышел тебе, блядь. Да нахуй мне твои шоколадки, конфетки, игрушки, блядь. Ну так я тебе говорю, ты хочешь, чтобы я тебе денег выслал, ебать? Ты хочешь, чтобы я своего ребенка обделил и выслал тебе денег, ебать? Ну это уж не твое усмотрение, слушай. А как ты думаешь, какое мое усмотрение? Ну, какое-нибудь. Вруби хоть один раз ты разумного человека. Ну? Ну? Включи голову-то, ответь мне на мой вопрос. Ну, я не знаю, будешь ты, не будешь там высылать. В принципе, твои права. Ну, так ты, блядь, поставь меня, блядь, на свое место. Что бы ты сделал? Я бы помог, как человеку-то. Что ты бы сделал? Я бы помог, если бы меня просили. Ну, я тебе могу сказать, что ты пиздобол. 100%. Серьезно? Ух ты, блядь. Я тебе голову на чтение даю, что ты пиздобол. Могу обосновать, разъяснить, как хочешь, или похуй. Давай, давай, попробуй. А хуй давай-то, ебать. Дурака-то залязывай, врубать-то, ебать. Ты сказал, можешь обосновать, да, давай. Так я тебя обосновываю, ёб, хуй бы ты когда это сделал, блядь. Две, эти, блядь, 200 процентов, тем более, блядь, левым людям незнакомым, блядь, да, своим пацанам, да, блядь, помог, подогрел бы, блядь. А тебя-то с какого хуя ты должен подогреть? Ты мне брат, сват, кто ты, нахуй, мне вообще такой, ебать. Какой-то, блядь, чепушило, блядь, звонит нахуй, ебать, ебаный в рот, которым сидит, хуёво, блядь. Ты хочешь, чтобы я ему выслал денег? Гатан, ты ничего не попутал вообще, а? Да не, у меня такого не происходит никогда. Да не, ну я думаю, ты задумался, состоянием ты, блядь, ебаный дебил, блядь. Реально. Будь мужиком, а не тряпка, ты там, блядь, шестерка какая-то, у старших бегаешь там, блядь, поднёшься, блядь, а? Ты распизделся, слушай. Так а я тебе по факту говорю, ебать, тебе даже мне ответить некуда, блядь. А что тебе отвечать-то, вот ты мне объясни. Так а что тебе отвечать? Ты нахуй ты мне звонишь, хочешь эти деньги? Что ты мне такое обоснуешь? Ну, кто-нибудь. Я тебе представился. Как фамилия, имя? Пузняков. А дальше? Дальше. Дальше-то, все. Какой? Ну, Серега дальше. Владимирович. Ну. Угу. Как? Сергей Владимирович, ты плохо слышишь или что? Да. Угу. Наркотики влияют. А вот разве не кофе? Ну-ка, братан, ну-ка. Че еще? Я уже смс-ку пишу человеку, которого ты не знаешь. Засада, да? Смотри, ты такой Поздняков Сергей Владимирович, блядь. Давай, давай. Какой год рождения? Ну-ка. 85-й. А, вот так. 85-й, да нихуя себе. Как ты 85, а тебе 33 года? Ты опять пиздобол, что ли, блядь? Ёбаный осёл, блядь. Как может быть 85, а тебе 33 года-то? Обосмотрите. Ну, молча. Просто очень. Молча, да? Или ты, блядь, какой-то, блядь, переросток, что ли, блядь, ёбаный, вроде. Ну, хер знает. Пацаны, мне вот жалко, просто жалко, блядь. Ты вы конченые люди, слушайте, блядь. На свободе-то чем заниматься по жизни? Скажите мне вот там. Ну как, чем все нормальные люди занимаются, в принципе? Ну чем нормальные люди? Воруют, ебать, там делают сумки, блядь, или что там, блядь? Насильники, кто там, блядь? Ну, нормальный да, человек, нормальный человек. Да, ну я тебе отвечаю, что это нормальный человек, ну такой хуйня, как ты, подать не будешь. Если я тебя не знаю, я не буду никакого говорить, блядь. Так а чем ты, кем работал, вот, не секрет, конечно, не знаю. Да, на разных работах. На разных работах, да? Угу. А в Питере с какого района? Ты вообще с Питера, не? Нет. Откуда не секрет? С Москвы. Москвы? А я, знаешь, откуда? Я тоже не с Питера, друг. Я с области, Приозерск. Я тебе больше скажу. О, долго ты сидеть-то остался? Да, как тебе сказать, не совсем. Не совсем? Так давай, что, космос с нами приедем, встретим, ебать, пойдем в ресторан, блядь. Мы повезем на вокзал, подскажем, отвезем, блядь, на поезд, блядь, домой поедешь, домой. Давай. Родителям, жене, детям, все. Просто я тебе говорю, что я уже совести говорил там этому, который там мне звонил из дебила. Говорю теперь тебе. Если бы ребята вы хуйню не страдали, по-нормальному подошли к этому вопросу, блядь, тогда да. может быть, блядь, я бы, блядь, и кинул бабосов. Но после вот такой хуйни, то, что вы творите, не ребят, блядь. Какой именно? Так что? Что, какой именно? Ну, что мы творим? Что вы творите? Нормально? Успокойтесь, мешайте, выкинуть. Что-то хуйню ничего, наркотики, хуёчки. Я противник этого, я сам барыг пизжу, блядь. Не поверишь. Вот. Так что, блядь, я хуй знаю. Мне, наверное, больше не хочу сказать. Давай-ка мы на этом это и поставим точку. Конечно, можете название, мне похуй, если, ребят.